Зима 1984-85 годов стояла необычайно суровая, со снежными заносами, которые в иных регионах достигали высоты 2-3 метров. Из-за сильных холодов и обильных снегопадов возникли большие трудности в промышленности, особенно на транспорте. Не будет преувеличением сказать, что народное хозяйство оказалось на грани паралича. Хорошо помню обстановку тех месяцев. 54 крупных теплоэлектроцентрали, составлявшие наш главный энергетический потенциал, могли в любой день погасить котлы. На некоторых ТЭЦ загрузка углем шла буквально с колес. На магистралях стояли сотни брошенных поездов. 22 тысячи вагонов замерзли на подъездных путях. Разгрузить их не представлялось возможным из-за намертво замерзшего груза. В правительстве готовили страховочный вариант на случай катастрофы. Предполагалось остановить, вывести из эксплуатации сотни крупнейших предприятий, потреблявших газ и мазут, чтобы обеспечить теплом и светом жилые кварталы, не допустить замерзания квартир. Ситуация складывалась критическая, по существу речь шла о крупном стихийном бедствии, охватившем не какой-то один регион, а почти 3/4 территории страны. Политбюро ЦК КПСС и правительство принимали поистине отчаянные меры, чтобы не допустить развала энергетической системы страны, предотвратить катастрофу. При этом главная задача определилась весьма четко. Прежде всего, необходимо было обеспечить бесперебойную работу железных дорог. Члены Политбюро, зампреду Совмина СССР Алиеву и кандидату в члены Политбюро, секретарю ЦК Долгих, было поручено специально заниматься проблемами, которые каждодневно ставила перед народным хозяйством необычно суровая зима. Речь шла о создании оперативного штаба, в задачу которого входила координация мер по предотвращению хозяйственного паралича и остановке железных дорог. Решением Политбюро мне было поручено возглавить эту оперативную группу. Иногда к нам подключался секретарь ЦК Рыжков. В то время я был всего лишь секретарем ЦК, то есть формально числился рангом ниже членов и кандидатов в члены Политбюро. Однако на таком поручении настоял председатель Совета министров СССР Тихонов. Николай Александрович Тихонов – личность своеобразная. Человек высокой личной культуры, он держался независимо, умел отстаивать свое мнение. Он хорошо знал сферу производства, но редко в последние годы выезжал на места, был оторван от повседневных хозяйственных проблем. Кроме того, самостоятельность мышления нередко переходила у Тихонова, я бы сказал, в самоцель. Порой он ставил свою точку зрения выше коллективного мнения, не воспринимал разумные аргументы. Возможно, в этом проявлялся преклонный возраст. Да и в перспективу Тихонов уже не заглядывал, ограничиваясь в основном текущими делами. Общаясь с Николаем Александровичем, я частенько думал, сбросить бы ему годков этак 20, был бы он хорошим председателем Совмина, но он пересидел свой лучший возраст в замах. Кстати говоря, в 1989 году Тихонов прислал Горбачеву письмо, в котором вспоминал о своей позиции, занятой на заседании Политбюро в 1984 году, когда Черненко поставил вопрос о том, чтобы поручить ведение секретариата ЦК Горбачеву. Тихонов писал, под влиянием новых обстоятельств, переосмыслил свою прежнюю точку зрения и считает, что был неправ. Суровой зимой 1984-85 годов Политбюро заслушивало наши сообщения о складывающейся на транспорте и в промышленности обстановке почти каждую неделю. И помню, однажды Тихонов воскликнул, как же получается, в Сибири самые суровые морозы, но сбоев практически не бывает. А тут крепкие морозы раз в 10 лет случаются, и все на грани паралича. Егор Кузьмич, расскажите, как вам в Сибири удавалось без такой вот лихорадки переживать суровые зимы? Ответить было несложно. Каждый раз готовимся к зиме очень основательно. Вот в чем секрет. Если в Сибири к морозам не готовиться, то и одну единственную зиму не перезимуешь. В те трудные зимние месяцы еженедельно, а когда требовала обстановка и по два раза в неделю, мы проводили всесоюзные селекторные летучки. На главном пункте связи Министерства путей сообщения собирались руководители МПС, других министерств, ВЦСПС, народного контроля, чтобы оперативно решать вопросы, поступавшие с мест. Приглашали мы человек 30-40, в том числе журналистов. Однако, быстро осознав пользу таких селекторных летучек, на совещание потянулось много руководящего люду, приходилось даже осаживать, ограничивать круг присутствующих. Зато аудитория, собравшаяся на другом конце селекторной связи, была поистине безгранична. Связь МПС охватывает всю сеть железных дорог. Вдобавок, во время совещаний к ней подсоединялись крупнейшие шахты, металлургические и химические заводы, ЦК республик, обкомы партии, облисполкомы. В итоге, без всякого приказа, на пунктах связи добровольно собирался почти весь руководящий актив регионов, оказавшихся под угрозой хозяйственного паралича. И как-то, само собой, тоже без приказа, установилась такая практика. Энергично, за час с небольшим, решив основные проблемы, требовавшие вмешательства центра, мы прекращали селекторные совещания, а люди на местах продолжали обсуждение, согласовывая конкретные вопросы. 100 дней и ночей длилась упорная борьба с холодом и снегами. Те селекторные сборы наверняка запомнились десяткам тысяч руководителей разного ранга. Тяжелейшей студеной зимой они постоянно ощущали целостность хозяйственного организма, спокойную, твердую и организующую руку центра, что позволило маневрировать ресурсами, расшивать узкие места. С помощью оперативного штаба были решительно сломаны ведомственные перегородки. В критический час железнодорожники, металлурги, угольщики, нефтяники не вели между собой тяжб, а наоборот, подставляли друг другу плечо. Могу сказать определенно, в ту суровую зиму только политическое и хозяйственное единство страны спасло всех от великих бед. Если бы замерзли железные дороги в заснеженной России, на Украине, в Казахстане, повсюду остановились бы заводы, без тепла и электроэнергии остались бы люди. Селекторные летучки всегда открывал министр путей сообщения Конарев, который четко и критически докладывал обстановку на всех железных дорогах. В ту зиму я убедился, каким уважением у железнодорожников пользуется Николай Семенович, человек самоотверженный, крупный организатор. И вовсе не случайно в 1989 году, когда Верховный Совет СССР не утвердил Конарева министром, буквально поднялись все железные дороги. Тысячи телеграмм пришли в Москву от путейцев, движенцев, диспетчеров, начальников маленьких полустанков. Как говорится, поднялась вся железнодорожная рать. Это был своего рода стихийный коллективный ультиматум с требованием утвердить Конарева министром. И его утвердили. После Конарева докладывали 2-3 начальника дорог. Одни о том, как в сложных условиях сумели организовать работу, с других строго спрашивали за неполадки. А затем шли вопросы с мест. Некоторые из них решались сразу, как говорится, не отходя от микрофона. По другим давались поручения с жесточайшим контролем. Далее выступал Алиев, а я кратко завершал совещание, подводил его итоги. Причем скажу сразу, никакой подмены центральных ведомств и хозяйственных органов на местах не было. Речь шла о координации действий в экстремальных условиях. Поскольку 2-3 раза в неделю я информировал о ситуации в промышленности и на транспорте Горбачева, то в каждом селекторном выступлении обязательно упоминал о поручениях Михаила Сергеевича, ссылался на него. Селекторная аудитория, как я упоминал, была поистине необъятная, практически весь руководящий и партийно-хозяйственный актив страны. Я хотел, чтобы о поручениях Горбачева стало известно в обкомах партии, советскому и хозяйственному активу. В результате на местах возникало такое видение ситуации в руководящем ядре партии. Гришин выступает по телевидению, всячески подчеркивая свою близость к Черненко и стремясь внушить мысль о том, что именно он является преемником генерального секретаря, а реальным делом, обеспечивающим стабильность экономики даже в критической ситуации, без лишнего шума, без пропагандистских литавров, занимается в Политбюро Горбачев. Так оно и было на самом деле. Эту же линию я проводил и во время командировок. В ту зиму был в Новосибирске, Барнауле, Бийске, Куйбышеве, Тольятти. В холодные точки выезжали и другие секретари ЦК. В общем, подводя итог той труднейшей зиме, могу сказать, что мы коллективно справились с предкатастрофической ситуацией. И более того, извлекли из нее уроки, взялись за строительство новых подъездных путей, пунктов обогрева вагонов, за производство снегоочистителей. Поразительно, до той поры промышленность ежегодно выпускала лишь по несколько штук этих необходимейших в условиях огромной страны механизмов. И, может быть, самое главное, та дружная, надведомственная работа в тяжелейшей обстановке сплотила людей, вдохнула в них уверенность. Не случайно все хозяйственные потери зимы были с лихвой наверстаны в том же 1985 году. И сегодня, вспоминая ту бурную эпопею, я с горечью думаю о том, как непростительно беспечно обошлись с небывало обильным урожаем 1990 года. Осенью 90-го на полях тоже сложились трудные погодные условия, но ведь было за что драться. А как поступили на деле? Вместо того, чтобы напрячь все силы и быть в стране с большим хлебом, политики всех рангов продолжали азартную борьбу за власть. Город отвернулся от деревни. Горько и обидно. Убежден, обстановка требовала на 2-3 месяца ввести мораторий на митинги и политические баталии. Необходимо было напрячь все силы страны, поскольку новые, сугубо экономические методы управления еще не созданы, ввиду чрезвычайных обстоятельств, следовало бы в период уборки урожая больше заняться организаторской работой. Уверен, народ понял бы это и принял. Важен результат. Да и с чисто политической точки зрения это было целесообразно. Намечаемый переход к рынку куда сподручнее проводить в стране сытой, а не голодной. Но, увы, осенью 1990 года судьбы страны оказались в руках кабинетных политиков, кабинетных теоретиков, оторванных от реальной жизни, не знающих и не любящих эту жизнь, которая постоянно нарушает их умозрительные построения. Они десятилетиями сидели в Москве, за границей, но на определенном этапе перестройки именно они взяли верх. Я буквально не узнавал того Горбачева, который суровой критической зимой 1984-85 годов твердо вел дело, и был достигнут результат. Всем памятно, что в уборочную страду Моссовет устраивал политические манифестации, вместо того, чтобы поднять людей на уборку богатого урожая, в котором так были заинтересованы москвичи. Ленсовет с безмятежным спокойствием взирал на гибнущие овощи, отмахиваясь от крестьянских призывов о помощи. А потом зимой, когда в Ленинграде ввели карточные нормы, Анатолий Собчак по телевидению принялся критиковать своих депутатов, тех, кто безответственно советовал отказать селу в помощи при уборке урожая. Сколько развелось сейчас таких политиков, которые озабочены вовсе не сутью дела, а лишь тем, как бы половчее отвести от себя вину, свалив ее на других. Почему из-за них должны терпеть лишение массы людей? Я немало занимался аграрными делами, особенно в Сибири, да и в центре, хорошо знаю, насколько это сложное, взаимоувязанное дело. Не всегда все получалось, тем более, когда вмешивалась погода, а такое, увы, бывает. Крестьянин, как никто другой, зависим от капризов неба. Но я твердо знаю, что в пиковых сельскохозяйственных кампаниях, а уборка 1990 года была именно таковой, все решает организация дела, координация действий. Время до предела спрессовано, а объемы работ гигантские. Между тем, так называемые демократы буквально отшатнулись на местах от реального уборочного дела, подняв спекулятивный шум по поводу того, что колхозы не в состоянии сами справиться с уборкой, и это, мол, новое доказательство их бесполезности. И стали ждать. Хотя известно, что в западных странах при плохих погодных условиях армия помогает фермерам на картофельной страде. Воистину, день год кормит, но не упусти этот день. Плачевным итогом всех этих политических спекуляций стал у нас поистине поразительный факт. В год небывалого урожая страна вынуждена была сделать гигантские продовольственные закупки за рубежом. В результате жестоко страдает народ, поставлена под удар перестройка. Аграрная неудача 1990 года негативно сказалась и на ходе политических процессов, резко обострив социально-экономические противоречия, продовольственную проблему. Снова экономика оказалась принесенной в жертву политике, вдобавок политике сиюминутной. Как гласит старая русская пословица, «за деревьями леса не разглядели». За частоколом личных политических амбиций потерялась главная цель – народное благо. И еще хочу сказать вот о чем. Осенью 1990 года, когда на полях созрел очень большой урожай, была утеряна, упущена, как говорится, Богом неспосланная возможность патриотически сплотить народ в общем поистине всенародном деле. Все социальные силы были заинтересованы в том, чтобы сполна взять урожай. Именно борьба за урожай могла бы стать объединяющим фактором, а ее успех помог бы переломить пессимистические общественные настроения, вдохнуть в людей новую веру. Но нет. Этой самой природой предоставленный шанс был потерян. Великий урожай проболтали, проговорили в бесплодных политических дискуссиях. Была упущена замечательная возможность добиться гражданского согласия и на этой основе совершить более спокойный, плавный, бескризисный переход к новым экономическим отношениям. На мой взгляд, явно недостаточное внимание к особой ситуации с урожаем 90 – это весьма серьезная политическая ошибка руководства страны и так называемых демократически настроенных лидеров. Ошибка – которая предопределила дальнейшее более крутое сползание страны в кризис. Дружная уборочная страда могла бы оторвать, наконец, людей от митинговщины, вернуть их к живому делу. Но нет, этого не случилось. В ту памятную зиму 1984-85 годов, когда над страной тоже реально нависла опасность кризиса, катастрофы, партийное и государственное руководство действовало совершенно иначе, собрано, четко. Мы понимали, что такой стиль важен не только для решения конкретных предкризисных проблем, но и для того, чтобы вдохнуть уверенность в людей. Ведь на местах самое страшное в трудных ситуациях – это потерять веру в организующую роль центра. Во всех странах при критических ситуациях взор людей обращается к центральной власти. Именно она обязана брать на себя ответственность за трудные решения. Если в критической обстановке центр принимает размытые решения, проявляет непоследовательность, это чревато серьезными гражданскими конфликтами. Таков, повторяю, общий принцип устойчивой жизнедеятельности любого государства в критических условиях. Чтобы ввергнуть страну в анархию, нужно прежде всего развалить центр. Это общеизвестно и многократно подтверждено историей. Но хочу особо обратить внимание на ту обстановку, в которой мы работали зимой 84-85 годов. Собранность действий и руководства, разумеется, распространилась не на весь высший эшелон власти, который в то время в значительной степени состоял из малодееспособных лидеров. Видимо, больной Черненко понимал это. После нашего телефонного разговора, а возможно и каких-то других обстоятельств, он стал с доверием относиться к Михаилу Сергеевичу и, вероятно, сделал свой окончательный выбор. Именно этот выбор и продиктовал нашу встречу в больнице, которая в те дни в той обстановке имела большое значение. В Кунцевскую больницу мы ехали с Михаилом Сергеевичем в его ЗИЛе. По дороге обсудили тактику разговора. Решили не волновать генерального секретаря, подбодрить, на такой ноте провести весь разговор. Помню, Константин Устинович ждал нас в небольшой комнате, где был накрыт стол с чаем и печеньем. Черненко был в полосатой блеклой пижаме старого покроя. Выглядел он болезненно, хотя и лучше, чем мы предполагали. Видимо, только что принял очередную медицинскую процедуру. Когда Горбачев рассказывал о нашей дружной работе, Черненко откликнулся. «Об этом я знаю, помощники говорят». Потом поинтересовался, как движется подготовка очередного пленума ЦК, в какой стадии проекты программы, устава партии. Работа над ними, надо сказать, шла в ту пору полным ходом. Обсудили и некоторые важные кадровые дела. Точно уж не помню, но, кажется, к чаю мы так и не притронулись, полностью сосредоточившись на беседе. Но минут через 20-30 почувствовали, что Константину Устиновичу становится труднее разговаривать. С его лица исчез румянец, оно побледнело заметно. Во время беседы никто в комнату не входил, но мы сами поняли, что пора закругляться. Распрощались тепло, в надежде, что болезнь обойдется. Но произнести это язык не поворачивался, мы ведь все понимали. А на следующий день состоялось заседание Политбюро. Открывая его, Михаил Сергеевич сказал: «Мы с Егором Кузьмичем побывали у Константина Устиновича в больнице. Он просил передать». Но не успел Горбачев закончить фразу, как раздался чей-то изумленный возглас. «В больнице? Как? Когда?» Дело даже не в том, кто именно не смог сдержать своего удивления, а в том, что неожиданное известие действительно произвело сильный эффект. Генеральному секретарю, как я писал, прорывались в больницу многие, но он никого не принимал. И вдруг он сам пригласил Горбачева и Лигачева. Безусловно, это что-то значило. Именно так был воспринят наш визит в Кунцевскую больницу. И хотя в рассказе Горбачева о встрече с генеральным секретарем не было, в общем-то, ничего, кроме общих фраз, приветов и пожеланий, можно не сомневаться, что наша поездка к генсеку кое-кого из членов Политбюро заметно встревожила.